16. Всякое общество теряет подобие триединому, вносит в себя мрак, невежество, и смерть, если вещь в этом обществе предпочитается взаимности. Раздор, вносимый вещью, отчуждает людей друг от друга. Душа делается потемками, а наружность перестает быть верным выражением, откровением души, делается оболочкой, скрывающей душу, обманом. Это и есть обскурантизм, при котором лицезрение уже не значит душезрение, когда о внутреннем можно только догадываться, делать заключения, предположения, то есть мыслить, а не видеть. Доказательство же состоит в превращении мыслимого, представляемого в видимое, очевидное, причем знание тождественно просвещению, а общество есть проявление знания. Как корыстолюбие, когда вещь предпочитается взаимности, так и властолюбие вносят мрак, обскурантизм в общество. И такое общество не может быть подобием триединому Богу. Как только мысль отделяется от действия, мыслящее от действующего, последнее становится слепым, а мыслящее делается теоретическим. Мрак отделяет интеллигенцию от темного сословия. Темное для себя — это сословие темно и для интеллигенции. Знание интеллигенции — не прямое знание, а лишь отраженное, бледный образ. Чем слепее, рутиннее становится действие, тем темнее оно для себя, тем менее выражает оно себя и для других, тем менее оно познаваемо. Обращение действующего в сознающего и мыслящего в действующего будет уподоблением нераздельности единству. Вещь, природа, будет для нас явлением исчезаемым, пока она будет рождаться, происходить мимо нашего сознания и воли. До тех пор мы не будем знать ни себя, ни внешнего мира. До тех пор невозможно и взаимопонимание. Пока материя, не проникнутая светом, действием, будет стоять между нами как сила разъединяющая и нас самих превращающая в явление. Одно восстановление исчезнувшего, обращение его в сознающее и действующее, есть доказательство, полное знание и прочное бессмертное существование.